Тонущий человек — опасный человек. Как-то вечером Хэм с помощниками уныло сидел в своем кабинете. Заскочил Хэм-младший, попросил монеток для игрового автомата в подвале, и был таков. Хэм глянул на Вендала. С какого возраста можно баллотироваться на пост губернатора? А что, может, Хэма-младшего заявить? Вендал улыбнулся. «Черт, парень, ты еще жену предложи!» Сеймор Грейвилл сказал. «Ага, или пса». «А что, он куда умней Карни Буфера?» «Нашел с кем сравнивать», — фыркнул Родни. «Покажи, кто его не умнее». Все засмеялись, кроме Хэма. Он уставился в пространство стеклянными глазами. Потом встряхнулся, посмотрел на Вендала. «А почему бы и нет? Ты о чем? Почему бы не выставить жену?» «Да брось, Хэм, я пошутил. Есть закон, запрещающий это?» «Нет, но ты этого не сделаешь. Почему? Назови хоть одну вескую причину. Это все равно, что за меня голосовать, разве нет?» «Да, но за женщину никто голос не отдаст. Даже за твою жену. Почему нет?» И тут Сеймур поддакнул. «Действительно. Почему нет?» Через час никуда не ведущих горячих дебатов на тему «почему нет» Хэм вскочил. «Прогуляюсь». Он вышел в другую комнату, притворил за собой дверь и снял телефонную трубку. Вита болтала в гостиной с подругами. «Миссис Грин», — сказала от двери горничная Бриджит. «Звонит архиепископ, говорит срочно». Вита извинилась и поднялась в спальню. Услышав идею Хэма, она расхохоталась. «Послушай, Вита, это все равно, что купить дом, оформив его на чужое имя, правда? Он же все равно останется моим. Я буду губернатором. Просто звать меня будут по-другому, и все. Что скажешь?» Она так смеялась, что не в силах была ответить. «Я не шучу, Вита! Я знаю, Хэм! Ну и что ты думаешь? Идея совершенно безумная», — сказала она наконец. «Представляю лицо Эрла, когда ты ему объявишь. Ради одного этого стоит попробовать». Она утерла слезы. «О, Боже, я так смеялась, что тушь потекла. Хотя что тебе терять-то? В крайнем случае просто позабавимся». Хэм вернулся в кабинет, сел и сказал. «Думаю, мы должны это сделать». Вынудив всех согласиться, Хэм нажал кнопку на телефонном аппарате и проговорил проникновенно. «Бетти Рэй, не могла бы ты спуститься на минутку?» Они услышали ее ответ по громкой связи. «Хэм, я уже в ночной рубашке». «Ничего, дорогая. Накинь халат и спускайся по черной лестнице. Мне надо с тобой поговорить». «Она ни за что не согласится», — мрачно сказал Родни. «Согласится», — ответил Хэм. «Но вы, парни, должны мне помочь, объяснить, что это наш единственный шанс». Бетти Рэй представить себе не могла, о чем Хэм хочет с ней побеседовать в такой час, но халат надела и сунула ноги в пушистые розовые тапки с заячьими ушами. Подарок на Рождество младшего сына Ферриса. Открыв дверь кабинета, она перепугалась. Комната была набита мужчинами. Бетти Рэй ухватилась за ворот халата. «Ой, я не знала, что у тебя люди». «Ничего, входи, Бетти Рэй, садись», — сказал паук мухе. Она неуверенно вошла, с каждым шагом чувствуя все большую неуверенность. Все присутствующие, включая ее собственного мужа, смотрели на нее как-то странно, будто видели впервые в жизни. «Что-то случилось?» «Нет, дорогая, ровным счетом ничего. Мы с парнями просто хотели с тобой кое-что обсудить». Час спустя они были наверху в спальне. Бетти Рэй плакала. «Как ты мог? Ты же слово дал, что это в последний раз. Говорил еще 4 года, и все. Я знаю, дорогая, но ты же слышала, что сказали ребята. Я должен закончить начатое. Если я этого не сделаю, Эрл Финли свернет все мои задумки, и никаких дорог никто не достроит. Это мой долг перед людьми, которые за меня голосовали. И ты — наша единственная надежда». «Ох, Хэм, это же просто смешно. Я ничего не смыслю ни в политике, ни в управлении штатом. Тебе и не понадобится ничего смыслить. Ты не будешь управлять. Я за тебя все сделаю». Она взяла очередной бумажный платок и еще кое-что. «Я мать двоих детей и не желаю быть втянутой в какую-то аферу. Это явно незаконно». «Очень даже законно. Вендел же тебе сказал». «Ну пусть законно, но нечестно. Притворяться губернатором, когда я не губернатор. Что люди подумают?» «Дорогая, ничего бесчестного здесь нет. Люди поймут, что голосуют за меня и будут тебе благодарны. Ты же знаешь, какой высокий у меня рейтинг. Они бы все равно за меня голосовали, если бы не эти дурацкие законы. Ты всем окажешь услугу. Вендел же тебе объяснил». «Почему тогда Венделы не выставить?» «Потому что, дорогая, а я тебе скажу, почему. Потому что все знают, что у него есть мозги, а я просто идиотка, которую можно вертеть как куклы. Вот почему. Но перестань, Бетти, а как же дом? Я 8 лет жду. Ты обещал, еще 4 года, и все». Он подошел и сел на кровать. «Я знаю, что обещал. И хотел бы этого не меньше тебя. Но у нас есть долг перед людьми. А как же мы? Мы тоже люди. Как же наши сыновья? У них должна быть нормальная жизнь. Они тебя даже не видят, и я тебя не вижу. Но, дорогая, это же как раз для них, ради их будущего. Я не хочу, чтобы у них был отец-неудачник. Мое имя — это все, что я могу им оставить. Я хочу, чтобы они могли гордиться именем Хэм Спаркс. Это мой долг перед ними». Он видел, что теперь она, по крайней мере, слушает. И пустил в ход главное оружие. «Бетти Рэй, мне стыдно признаваться, но я был не до конца с тобой честен. Я собирался снова баллотироваться в 68-м, но сейчас понимаю, что будет слишком поздно. Если я не удержусь, пока прочно стою на ногах, если я не стану сражаться за все хорошее, что я сделал, вся работа, все усилия, все жертвы пропадут даром. И, честно говоря, Бетти Рэй, я не уверен, что смогу с этим смириться. Ты моя единственная надежда. Думаешь, мне это нравится, не видеть тебя и детей? Нет. Но если ты еще раз потерпишь, перестань, Хэм. Я это уже слышала. Я понимаю. Но, честное слово, если ты это сделаешь, клянусь жизнью моих детей, я больше никогда не стану баллотироваться в губернаторы. Поклянусь на Библии перед Верховным судом Миссури, если хочешь. Еще час Бетти Рэй плакала, а Хэм умолял. И, наконец, ее сопротивление начало слабеть. «Хэм, прошу, не заставляй меня через это пройти. Лучше возьми любое ружье и сразу пристрели, потому что я просто умру, если придется выходить и произносить речи. Тебе ничего не придется делать. Только встать, представить меня и сесть. Вот и все. Не считая этого, все останется прежним. С единственной разницей. На этот раз мы с тобой будем вместе 24 часа в сутки. Я всегда буду рядом. А ты будешь только моим молчаливым партнером. А если я буду работать в другом месте, мы снова с тобой не увидимся весь день. Разве ты не понимаешь, дорогая, что только так мы сможем снова стать близки, как раньше? Ты же этого хочешь, правда? Ты знаешь, что хочу, но каких-то несчастных 4 года, а потом я уйду, зная, что сделал все возможное, и мы навсегда избавимся от политики». Она спросила с мукой в голосе: «Ты уверен, что это единственный выход? Ты слышала, что сказал Вендел? Если ты не согласишься, пострадает весь штат». Она снова расплакалась. «А как же мой дом? Я столько всего накупила. Он был бы таким красивым». «Я тебе вот что скажу. Дом можешь оставить». «Правда? Правда. Он подождет, никуда не денется. Можете с Сесилом украшать его как хотите. А через 4 года мы выйдем из этой двери и переедем туда. А пока вы с детьми, да и я тоже, можем наведываться туда на выходных или ночевать иногда. Или мы с тобой одни можем туда ездить, а детей оставлять с Альбертой. Он станет нашим любовным гнездышком, так сказать. Так как?» сделаешь это ради меня? Последний раз». Она подняла на него покрасневшие глаза. «Никаких речей?» «Ни одной. Клянешься? Клянусь. На Библии». Она застонала. «О, Господи, Хэм, поверить не могу, что я позволила себя уговорить. Но если это и впрямь на благо штата...» Итак, в 2:34 утра женщина в меховых розовых тапках с заячьими ушами согласилась баллотироваться на пост губернатора. Хэм смотрел на нее с искренней благодарностью. «Спасибо, дорогая. Ты не пожалеешь. Я знаю, что был тебе не лучшим из мужей, но отныне все изменится. Вот увидишь. Обещаю». Он поцеловал ее, вскочил и умчался в кабинет. Сморкаясь в очередной платок, Бетти Рэй спрашивала себя, что же она натворила. И что там Хэм говорил? Может, он прав? Может, это и впрямь их сблизит? В конце концов, за 8 лет она ему впервые понадобилась. Вдруг не так уж все и плохо, дом ей оставят. И он обещал поклясться на Библии, что это в последний раз. Раньше он не говорил, что готов поклясться. Она очень надеялась, что их отношения еще можно поправить, потому что все еще безоглядно любила своего мужа.